Невменяемый принял чуть правее, двигаясь вдоль твердой поверхности, а вся масса колобов пронеслась мимо него слева, оставляя на грунте ведомых на привязи коней. Встречающий десяток дождался, пока люди вскочат в седла, и покатился за ними следом, прикрывая отход. Но так как добрались к финишу засветло, то и летающая напасть еще не атаковала с неба. Чествование героя. На нулевой уровень взбирались под совершенно иной гимн. Его невероятно музыкально и синхронно исполняло несколько тысяч огов, выстроившихся на краю барьера. В первом ряду стояли местные жители, а во втором восседающие на конях воины легиона. По месту выхода был оставлен широкий проход, весь усыпанный цветами, которые без остановки разбрасывали женские руки. Когда наверх выбрался конь с кошадом низу, из тысяч глоток вырвался единый крик восторга, а от подножия барьера стали подниматься вверх гигантские светящиеся, да еще и разноцветные шары. Похоже, и князь не мог предвидеть такой встречи, так как закричал изо всех сил на ухо ошалевшего и растерянного десятника: «Смотри, не зазнайся!» Всадники проехали на другой край нулевого уровня, и взору открылось еще более потрясное зрелище. Почти до самого горизонта горели громадные костры, а вокруг них копошились маленькие издалека фигурки огов. Большая часть колобов уже скатилась со ступенек и черными ручейками растекалась между пиршественных столов. Остальные еще прыгали вниз с невероятной скоростью. Кремон даже воскликнул от удивления: «Они же разобьются, бывают и повреждения», — согласился князь, — «но скоростной спуск считается особым шиком при завершении похода в топе». «Тогда и мы попробуем», — выкрикнул Кремон и под восторженный рев встречающих поднял своего коня на дыбы. Но уже в следующий момент капитан и сотник повисли на конской гриве и пригнули животное к земле, а Оузер дрожащим голосом гаркнул: «Прекрати свои шуточки, не порть всем праздник», — зашипел испуганный капитан своей сломанной шеей. Ломать шею не собирался. Кошет похлопал своего коня по крупу: «Но раз вы против, скоростной спуск — это привилегия лишь колобов, тогда будем спускаться с достоинством», — согласился молодой колдун и тронул поводья. Последовавшее затем пиршество не закончилось и к утру и продолжалось чуть ли не сутки. Такого количества алкогольных напитков невменяемый еще не употреблял ни разу в своей жизни, хотя после каждого тоста или здравицы в свою честь старался сделать лишь маленький глоточек. Поедание пищи тоже оказалось уникальным, и к нему с большой натяжкой подходило скромное определение — смертельно опасное обжорство. Причем героя кормили буквально с рук четыре невероятно прекрасные девушки. Очаровательные прелестницы подносили к его рту любое блюдо, на которое он бросал лишь мимолетный взгляд. И как его растянувшийся желудок не лопнул от разбухания, осталось одной из магических загадок всех времен. Лишь на следующий вечер самый популярный человек царства огов с невероятным трудом добрался до роскошной и огромной кровати и окунулся в сон еще в момент падения на подушке. Девушки, хоть и весьма обиженные таким пренебрежением к своим телам, не посмели нарушить покой героя. Зато улеглись там же, вполне справедливо предположив, что создатель опоры предстоящим утром будет чувствовать себя более пригодным для любовных утех. Но и утром агианских красавиц ждало жестокое разочарование. Герой спал непробудным сном и совершенно не реагировал на интимные, но осторожные поглаживания. Скорее всего, организм безжалостно отключил внешние рецепторы и всеми силами перерабатывал полученный объем питательных веществ. И лишь к обеду Кремон с трудом открыл глаза и с некоторым сосредоточением попытался вспомнить, где он и кто он. Агианки тут же утроили свои усилия для обольщения и весьма преуспели в начальной стадии. Бравый десятник окончательно проснулся и без всяких колебаний отбросил ненужную стыдливость. Вот только резкие боли в желудке, возникшие при первых же шевелениях, выбросили его из кровати в сторону туалетной комнаты. Там же оказался и отлично оборудованный душ. Поэтому герой, хоть и сильно спешил, вернулся в спальню лишь через 10 минут. И хорошо, что в обернутом вокруг бедер огромном полотенце ни одной девушки в комнате не было, зато вместо них в креслах расположилось двое агиан. «А где же?» — в недоумении развел руками Кремон, обращаясь к кадетому с иголочки князю. Но ответил второй мужчина, совершенно незнакомый: «Увы, их время истекло. Раз не сумели воспользоваться моментом, значит, для серьезных обольстительниц они не доросли. Да и тебе уже пора возвращаться на службу. Праздники закончились, наступили будни». Молодой колдун сморщил лоб, припоминая: «Кажется, мне обещали отдых и наслаждение славой до завтрашнего утра. Может, так и будет, заговорил князь. Но один вопрос нам надо решить прямо сейчас. Тем более, что мой товарищ здесь находится не совсем официально, да и время наше, скорее всего, ограничено. А здесь, чуть ли не единственное помещение с полной защитой. Понятно, Оузер. Креман увидел висящий на подставке шикарный халат и проворно в него облачился. Затем сел в пустующее кресло и изобразил на своем лице вежливое ожидание. Незнакомец довольно кивнул головой и стал излагать суть дела. «Представляться мне не стоит, да имя мое известно лишь нескольким сановникам нашего царства. Да это, в сущности, и не важно. Хочу лишь сказать, вашими талантами заинтересовались на самом высоком уровне, особенно после завершившегося похода». Образовалась многозначительная пауза, и Кашет позволил себе улыбнуться. «Приятно, когда оценивают адекватно. Вот именно. И на сегодняшний день наши структуры намерены приложить все усилия и денежные средства, чтобы перекупить ваш контракт у Колобов. И на каких условиях для меня? На гораздо более выгодных, чем существуют сейчас. Вряд ли вы догадываетесь», со смиренной улыбкой проговорил Кашет, «сколько мне обещали в скором будущем». Князь фыркнул уголком рта. «Мы детально осведомлены про планы похода к западным островам и готовы предложить больше, не больше, а стабильнее и спокойнее. Так ведь на то и риск, чтобы заработать многократно больше». Незнакомец назидательно поднял указательный палец. «Но остаться при этом с головой не менее важно. То есть, у военных Ледонии слишком много амбициозных планов». И князь тут же стал пояснять слова своего товарища. «Не всегда Колобы действуют продуманно и безошибочно. Порой такое устраивают». «Значит, моя жизнь в опасности?» — прямо спросил десятник. «Точно не уверены, но в Ледонии готовится к чему-то очень грандиозному и эпохальному». Креман в раздумье потер виски и напомнил. «До конца моего контракта меньше года. Не лучше ли подождать? Вряд ли полк наемников будут беречь так долго. Да я и сам о таком подумывал. Но ведь от меня мало что зависит. Для нас главное, — оживился незнакомец, — твое предварительное согласие. И тогда мы приложим все усилия для покупки твоего контракта. Или хотя бы покупки права на твою безопасность». По такому соглашению перекупившая наемника сторона могла запретить ему выступать в слишком уж опасный поход, или настоять на исключительных мерах безопасности. При беглом рассмотрении выдвинутого предложения Креман не видел для себя плохих сторон. Скорее, наоборот, чем больше силовых структур в нем заинтересовано, тем больше на этом можно спекулировать. Поэтому он спросил: «И какую сумму вы мне предлагаете?» «В 4 раза большую», — Оузер тут же добавил. «Лучше иметь нормальные дрова в руках, чем негорючие балары в небе. Вот тебе и нищие оги», — воскликнул про себя невменяемый. «1 200 000 называют жалкими дровами», — а вслух спросил: «Но каковы будут мои обязанности?» «В звании капитана вы станете командовать техническим подразделением элитного топианского полка, а скорее всего, и самим полком, и будете изучать все те артефакты, которые за века собрались в нашем исследовательском центре». Молодой колдун сделал вид, что весьма польщен, но вынужден быть откровенным до конца. «Но я очень слабо разбираюсь в технических устройствах. Научим и потратим на это любое количество времени». «Ну, если так, то я согласен». «Отлично». Собеседники встали и по очереди пожали десятнику руку. «Мы начинаем действовать». Кашет с некоторым сомнением спросил таки о самом очевидном. «Но если командование моего полка не пойдет вам навстречу», — незнакомец ответил без всяких раздумий, — «значит, мы потратим обещанные вам и приготовленные для перекупки контракта деньги на вашу безопасность. Где явно, где скрытно, а где и вообще невидимо». Теперь уже молодой колдун не скрывал своего восторга и удивления. «В любом случае я выигрываю, естественно. Всего хорошего». И незнакомец вышел твердым шагом, а Оузер обернулся в дверях. «Я был уверен в твоей сообразительности». Потом неожиданно подмигнул. «Помощниц для одевания тебе прислать? Да я даже не знаю». «Понял. Жди. А то если не ты, то они меня уж точно возненавидят». Вечером пошатывающийся от головокружения десятник вышел в ночь для обыкновенной прогулки. Уйти далеко не удалось, так как его сразу же замечали и чуть ли не силой тянули к догорающим кострам. Местные жители все еще продолжали праздник, хотя большинство гостей стали разъезжаться сразу после обеда. Невменяемый дал себя уговорить возле того костра, где сидело наибольшее количество стариков, дальновидно предположив, что уж они-то могут рассказать массу нового об истории гиблых топий, и не ошибся, хотя его заинтересованность поначалу вызвала в ответ настороженность. а высушенный, словно гриб агянин, наверняка долгожитель, спросил. Ты ведь знаешь, что свои легенды мы не рассказываем чужакам. Пришлось им тыкнуть в глаза своим геройством и намекнуть, что не всегда же он будет служить в Ледонии. Мне здесь намного больше нравится. После такого признания старики немного оттаяли, хоть и заставили выпить огромную кружку с хмельным пивом, и лишь затем перевели разговор на древние сказы и легенды, коих оказалось великое множество. Но все они, хоть и в разных интерпретациях, твердили одно и то же: оги – избранная раса, и именно им предстоит очистить топи от монстров, разгадать тайну этих гиблых земель и спасти весь мир от гибели. Именно так, ни больше, ни меньше, весь мир. Про себя Кремон подивился таким наивным верованием. Да и что они скрывали от чужаков? Об этом в Энормии давно знали, в Ледонии, и подавно. Значит, или старики все равно не хотят открывать главные тайны, или действительно обкурились у своих костров до старческого маразма. Но приходилось в ответ рассыпаться в невероятно витиеватых благодарностях и втискивать в измученный желудок еще две кружки пива, совсем не радуясь его отменному вкусу. Ночью Кремон постарался остаться один и потратил массу времени для наблюдения и подслушивания. И опять эти усилия пропали даром. Ни одного полезного слова не услышал и сам не выспался как следует. В результате утро он встретил с больной головой и сразу в постели принялся за усиленное лечение собственного организма. Да и как же иначе? После такого жуткого переедания и перепоя не помешает провести плановую санитарную инспекцию. Благо навыки и опыт такой работы есть. И через некоторое время обнаружил внутри своего желудка странную аномалию. Вернее, небольшой нарост на внутренней стенке. Место не болело и не поддавалось распознаванию. Вот оно, последствия чревоугодия. Молодой колдун вскочил и яростно стал умываться. Теперь придется обращаться к специалистам по внутренностям и ждать их резюме. Вот так и загибаются обжоры и пьяницы. Эх, а может, какую гадость в топих заглотал. Только не это. За завтраком он хотел чуть ли не с порога выпалить о своей проблеме и посоветоваться с кем угодно, но бурный спор за столом заставил его немного выждать. Затем пришлось и самому в нем участвовать, а потом и отложить вопросы о странном наросте на ближайшее будущее. Но после завтрака наемников вызвали к командиру дивизии, и это тоже сильно отвлекло. Оказалось, прибыл какой-то беглый специалист по тактике, который раньше служил военным советником при главном армейском штабе короля Рихарда Огромного. Как, когда и по каким причинам он сбежал из Энормии, не сообщалось. Но рекламу и ажиотаж вокруг себя перебежчик сумел раздуть неимоверную. В начале лекции генерал призвал собравшихся к вниманию. «Сегодня мы имеем возможность узнать сокровенные тайны одного из наших главных врагов. Возможность уникальная. Наш уважаемый специалист здесь проездом, потом продолжительное время собирается обучать наших союзников. Поэтому воспользуемся редкостным случаем». Мужчина был весьма упитан. Видимо, дальняя перебежка не сказалась на его нервах. Лицо упругое, розовое, глаза блестящие, голос звонкий, уверенный, и говорить он умел. Первые четверть часа невменяемый слушал с огромным напряжением. Если этот пампушек действительно осведомлен о тактических и прочих армейских секретах Энормии, дело осложняется. Но уже через 20 минут Кремон всеми силами старался сдержать рвущийся наружу смех. Докладчик действительно знал много и говорил очень слаженно и грамотно. Но все эти данные, помимо своей устарелости, не представляли чего-либо сверхсекретного. Подобную информацию можно было получить и другими, более простыми способами. Поэтому к концу первого часа бравый десятник изо всех сил сдерживал непроизвольные зевки. Чтобы хоть как-то отвлечься от бестолкового прослушивания, он опять вспомнил о странном наросте в своем желудке и еще раз осмотрел его. Затем совершенно непроизвольно, для сравнения, просмотрел на сидящего перед ним капитана Лисса. Каково же было удивление, когда подобное образование обнаружилось и у Валера. Еще большее изумление вызвало такое же странное недомогание у скалоподобного сотника Дарнесса. Агианин, командир легиона, был чист, словно и не праздновал полные сутки. А вот у князя тоже имелась странная начинка. Остальных слушателей Кремон уже проверял быстро и конкретно, ведь внутренности колобов им были отлично изучены. Пока речистый докладчик рисовал схемы на большой доске и показывал заготовленные плакаты со стрелками, молодому колдуну удалось проверить всех присутствующих. Наростов не оказалось лишь у нескольких младших командиров ПТО. А раз наличествует некая система, значит, следовало делать определенные выводы. или большинство отравлено чем-то конкретным после продолжительного гуляния, или... Только вот почему нарост отсутствует у колобов с незначительным званием, и командир легиона не запятнан, мысль напрашивалась конкретная, но вначале для сравнения не помешало бы проверить хоть несколько местных жителей. Пока невменяемый все это обдумывал, лекция закончилась и слово опять взял генерал. Строго пообещал спросить с каждого о прослушанной теме и тут же обратил внимание на скучающего десятника. А что наш герой скажет? Интересно было слушать. Пришлось пожать плечами и признаться. Не очень, господин генерал. Ведь для меня стратегия тотальной войны или тактика тяжелых сражений – дело незнакомое. Да и когда придется использовать такие знания? Это ты зря. Полководец должен всегда изучать подобные вещи. Вот именно. Десятник уже главное – выполнять все распоряжения этих самых полководцев. Не ожидал такого от тебя, стал стыдить его командир Кто. С такими мыслями генералом ты никогда не станешь, капитан Лисса. Плохо ведете воспитательную работу. Понял, тут же согласился Валер. Исправимся и сегодня же начнем поднимать сознательность личного состава. Лишим нашего героя всех поблажек и взбодрим самым тяжелым нарядом. Все расслабленно зашевелились, раздались смешки. И тут же генерал распустил всех собравшихся. Кремон решительно настроился заняться лишь раскрытием тайны странного нароста. Словно по заказу Оузер предложил наемникам. Нас приглашают пообедать в расположении агианского лагеря. Командир легиона тут же не без хвастовства добавил. Наши повара обещали приготовить изумительное блюдо из циконского питона. Как? Воскликнул сотник Дарнес. Ведь он водится лишь в лесах баронства Радуги. Ночным охотникам под самое утро повезло отыскать великолепный экземпляр в здешних лесах. Так что можем продолжить празднование. Ничего не имею против. Погладил себя по животу Валер. Кашаду только и оставалось, что поддакнуть. Куда командиры, туда и я. В утепленной столовой собрались почти все из командования легиона. И через час Кремон с полной уверенностью мог заявить. Нарост имеется еще лишь у одного человека. Того самого, которому Оузер передал шкатулку на барьере. Следовательно, в их организмах находится нечто, что дает невидимый сигнал на загадочный артефакт, и уже под стеклом наблюдатель без труда может выяснить местоположение нужного индивидуума, ведь недаром кружочки разных оттенков, печальное известие для разведчика, хорошо, что хоть не надумал бежать через топи, погоня бы его нагнала без труда, а то и по барьеру колобы могли вторгнуться к месту выхода десятников с Орфитские долины и устроить засаду на нулевом уровне, невзирая на то, что это чужая территория. Мало того, возникала определенная опасность быть найденным уже после выполнения задания и возвращения на родину. Ведь совершенно неизвестна дальность действия уникального прибора, длительность маркировки или, вернее, выживаемость странного нароста в желудке. А вдруг его не удастся удалить из тела, ни при каких вмешательствах, такое тоже надо учитывать. Поэтому циконский полос, хоть и был невероятно вкусно приготовлен, не вызвал должных эмоций у невменяемого, хотя внешне он восторгался наравне со всеми, а сам мысленно прокручивал разные варианты кражи таинственной шкатулки, а еще лучше, ее полного уничтожения. Вот только возникал другой вопрос, а если шкатулок две, и вторая также может следить за любым, нафаршированным мерзким наростом, индивидуумом, что тогда делать? Только одно, выведать все тайны у самого князя с помощью сонного покрывала, но... О таком развитии событий можно было лишь помечтать, да посмеяться, заедая ароматными кусочками питона, поданными в сметанном соусе. Небесный старикан, вот только у князя не то что тайны выведать, на простой разговор вызвать не удалось. Всю дорогу, пока они возвращались пешком к себе в дом после обеда, Оузер напряженно молчал, плотно сжав губы. Похоже, в конце обеда легионеры чем-то сумели конкретно озаботить титулованную особу. Тогда Кремон попробовал разговорить капитана Лисса. «Валер, долго мы еще здесь обжираться будем? Пора бы уже и в Кихон возвращаться. Зачем так спешишь? Смотри, как здесь здорово. Так ведь хочется быстрее обещанные премии заработать». Вместо капитана ответил с презрительным фырканьем сотник Дарнес. «Наемник спит, оклад идет, а премия тебя сама отыщет. Что-то они знали, но делиться с десятником своими знаниями не собирались. И ведь действительно не станешь на них наседать с вопросами. Кормит отлично, спать стелит, лучше не придумаешь. Службой тоже не особо загружают. Любой наемник о таком безделье только и мечтает. Но ведь задание они выполнили. Вполне. Планки куда надо доставили. Может, ждут вторую партию планок для Литанр, или собираются идти на другое место за готовыми, тоже может быть. Но ведь и сказать об этом, большого секрета не раскроют. Почему же молчат? Однозначно, что-то затевается. Вот только что, возле дома князь отдал неожиданный приказ, никуда не отлучаться, и займитесь фехтованием. Сам же отправился на конюшню и вскоре ускакал верхом в южном направлении. Наемники с некоторым недоумением переглянулись и в развалочку отправились на внутренний двор. При этом капитан продемонстрировал неунывающий оптимизм. Верно, тренировки для воина – наипервейшее дело, Кашат засомневался. На полный желудок, конечно, намного лучше, чем на пустой. Голодный воин слишком злой, а сытый имеет больше энергии. Сейчас мы это будем подтверждать на практике. Капитан взял из стояка два учебных меча и протянул их подчиненным. И сразу стал понятен его оптимизм. Сам он напрягаться не собирался. Итак, вначале отрабатываем атаку по руке соперника. На позицию. Сотник, атакуйте первым. Вскоре на стук деревянных мечей и звонкие команды Валера прибежало несколько самых младших детей, и у каждого наемника появились свои болельщики. Но Кремон тренировался в полсилы, опять раздумывая о последних событиях. «Ладно, сказали им оставаться в доме, так это понятно. Вдруг отправляться куда надо, срочно. Но вот усиленные занятия, совсем другое дело. Ведь махая мечом, не пробежишься со знанием по окрестностям. Значит, Оузер не хотел оставлять в доме бездельничающих эльмитоланов. Следовательно, что-то пытается скрыть. Да и беспокойство свое он совершенно не прятал. Наоборот, выставлял на показ. Невменяемому надоела такая разминка, и он решил устроить небольшой саботаж с саморубом. Поэтому сделал вид, что замешкался и не успел убрать кисти с-под жесткого удара Дарнесса. Повреждение оказалось на вид весьма сильное, хотя сам Кремон надеялся заживить его уж к утру. «Да что же такое?» – запричитал Валер. «Вот тебе и лучший фехтовальщик. Что с тобой?» Десятник кривился и причитал. «Предупреждал ведь. Обжорство меня расслабило до невероятности. Невероятно. Пропустить такой глупый удар. Что теперь с рукой? Да ничего страшного. Посижу здесь рядом с вами, посмотрю, как вы теперь рубиться будете». Капитан и сотник из-под лобья пронаблюдали, как Кашат уселся между детишек, лелея поврежденную руку. А затем Валер поднял оброненный деревянный меч. «Хорошо, одним болельщиком за меня больше. Так что держись, Дарнес, отомщу я тебе за Кашада. Может, и отомстите, господин капитан?» В голосе сотника преобладал сарказм. «А может, в скорости рядом с ним сидеть будете среди ребятишек? О, это уже бесчестные попытки меня разозлить и вывести из себя. Но можешь считать их удавшимися. Защищайся». Капитан орудовал мечом просто превосходно. И, несмотря на свой неимоверный опыт, сотник первые 10 минут стоял в глухой обороне. Лишь когда Валер слегка вымотался, его противник стал понемногу атаковать и сам. Причем во время боя Лисса не прекращал хвастливой болтовни. «Сейчас, сейчас, получишь ты у меня», а Дарнес не упускал случая напомнить о сидящем в стороне десятнике. «И ведь как скучает парень без вашей, господин капитан, заботы, без чуткого, так сказать, руководства», что было совершенной неправдой. Невменяемый нашел для себя бесценный источник информации и сейчас жутко сожалел, что не воспользовался им раньше. Лишь за возможность подержать меч в ножнах ребятня и девчушки наперебой рассказывали прославленному герою последние новости и результаты своих ежедневных наблюдений. Не то что их было так уж много, но кое-что начинало проясняться. Началось все с того, что Кремон поинтересовался. «А где же ваши средние братишки?» «Пошли вместе со старшими», — солидно отвечал 8-летний мальчуган. «Пожалуй, самый взрослый из собравшейся компании болельщиков. А старшие братишки куда подались? Вместе с батяней, дядьями и всеми взрослыми мужчинами в Сафранку подались. А что же там такого интересного? Об этой небольшой деревеньке, чуть южнее, Кремон слышал краем уха, и теперь недоумевал о таком паломничестве». Мальчуган продолжал отвечать с завидным достоинством. «Интересного там ничего нет. Просто работа очень большая и срочная. Дрова надо рубить и к зиме готовиться? Нет, там срочно надо лагерь для войска построить. А зачем войску лагерь?» Внутренне напрягся Кремон. «Войско воевать должно, а не на одном месте сидеть. Маневры будут в начале, и только потом в великий поход отправляются. Ага, значит, лагерь временный, так всегда делают. Тогда понятно, маневры – дело великое. Да и про войско я слышал. Вот только не понимаю, Зачем колобам лагерь из построек? Они ведь и так хорошо в лесу живут. Так ведь войско из людей прибывает. Еще один легион? Нет, говорят, такие же воины, как и ты. А покажи вот этот кинжал. На, смотри, только лезвие пальцами не трогай, порежешься. Разговор так и продолжался под стук деревянных мечей. А Кремон пытался понять происходящее. Князь ускакал на юг, как раз в сторону Сафранки. Значит, прибывают второй, а то и третий легионы. Зачем? Действительно царь решил всех воинов за хрустальным гробом отправить? Не смешно. И что значит такие же воины, как и ты? Или так здешние детишки говорят про всех людей? А если имеются в виду наемники, именно Ледонский полк? Ерунда полная. Что здесь им делать? Ведь не в глупейший поход по гиблым топим соваться. Когда начало темнеть, уставший и мокрый от пота капитан скомандовал идти в дом. При этом он кивнул головой в сторону прохлаждающегося кошада и запоздало посетовал. Зря мы его так, без дела оставили. Сотник, тыльной стороной ладони вытирая пот со лба, тут же согласился. Конечно, мог бы приседать все это время. Вышедший чуть раньше из-за угла дома Оузер тут же с некоторым волнением стал спрашивать о причине таких поблажек для десятника. Разобравшись, что тот лишь немного повредил руку, облегченно вздохнул и сказал: «Главное, что ноги целы. Сейчас опять идем прогуляться потопим». Все три наемника одновременно взглянули на темнеющее небо и сделали шаг к князю. Присматриваясь, шутит тот или нет, оказалось, не шутил, и даже снизошел до разъяснений. «Зря смотрите на меня, словно шейтары. Сам знаю, как оно в такое время от нечисти отбиваться. Но в том-то и дело, что прибыл один древний и великий Эльмитолан. И знаете откуда? С Южного полюса», — пошутил капитан Лисса. «Валер, вы даже меня иногда поражаете своими фантазиями. Проявите хоть немного реализма в предположениях». Сотник чуть пошевелил своей окаменелой челюстью. «Еще один перебежчик из Энарми. Очень горячо, но тоже не угадали. А ты, Кашет?» Молодой колдун быстро перебрал в уме все граничащие с Энармией страны, территории и позволил себе рассуждать. «Антар, Чингалию и Спегата можно отбросить из-за банального отсутствия экзотики угадывания. Зачарованную пустыню и гиблые топи тоже отбрасываем по вполне понятным причинам. Кроме монстров и смерти, там никто не приживается. Софиты или таги вообще, по вашим же рассказам, никогда не покидают сарфитовые долины. Поэтому остается лишь одно королевство – Альтурские горы. Неужели мы сподобимся увидеть живого дракона, Хаэм?» Князь уважительно закивал головой. «Твоя логика поражает. Но даже и ты не угадал до конца. Из Альтурских гор к нам пожаловал один из старейших людей мира – Эльмитолан Самсон Градобай. Кто такой?» – удивленно воскликнул Валер. А Кремон сдержался с огромным трудом от другого восклицания. «Как? Ведь он давно погиб». Но вовремя вспомнил о том, что удачливому, но все-таки полудикому выходцу из южных княжеств таких историй вроде как знать не положено, и прикусил язык. Потому как легенду об этом древнем герое Энарми читал еще в детстве. Самсон обладал уникальным даром держать над собой невидимую небесную сферу, и по желанию ловить в нее всех летающих особей или же не пропускать их вовнутрь. Свои умения он использовал при обороне крепости Чальшек, той самой, в которой намного позже служили и дядя Кралси, и Хлебе Избавляющий. Именно там 320 лет назад состоялось историческое и самое тяжелое сражение с воздушными пиратами. Драконы атаковали несметными стаями, ударялись о созданную Самсоном преграду и скользили к земле, и уже там их сжигали защитники крепости. Причем сквозь сферу, при нужде, спокойно проходили неодушевленные предметы, и летающих пиратов могли отстреливать тяжелыми копьями. Только одно это давало защитникам крепости огромные шансы. У драконов в тот раз было троекратное преимущество, но и это не принесло им победы. Самсон Градобай сводил на нет все их атаки. Тогда плюющиеся огнем монстры бросили все свои силы на башню с уникальным Эльмитоланом. Погибли почти все, но таки разрушили башню и уничтожили всех ее защитников до единого. Чальшек в том бою отстояли. Практически все агрессоры были уничтожены, но и лучший за всю историю драконоборец оказался разорван на мельчайшие кусочки озверевшими драконами. Поэтому сейчас Кремону пришла в голову простая мысль. Наверняка какой-то отщепенец назвался этим легендарным для Энарми именем. Вот только неужели он и в самом деле прибыл из Альтурских гор? Но там ведь люди не живут. С чего ты взял? Как видишь, живут. Хотя отпустили его драконы с невероятными трудностями. Похоже, сотник Дарнес тоже отлично знал историю Энарми, так как констатировал: если это действительно тот самый Самсон Градобай, то ему и вправду 400 лет. Но тогда все-таки прав я. Самсон, настоящий перебежчик из Энорми, не вздумай сказать такое в его присутствии, предупредил князь. Старик приходит в бешенство, когда ему напоминают о месте его рождения. Мне это тоже знакомо, отчеканил сотник, а его лицо после этого вообще потеряло малейшую жизненность. Кремон лишь в который раз подивился такой реакцией, а ведь так и не удалось хоть приблизительно разгадать причины ненависти со стороны этого ветерана к Энорми. А тут еще и Градобай, тоже сатанеет от одного упоминания о родном королевстве, где о нем, кстати, вспоминают лишь как о герое. Как такое могло произойти? Какие силы и интересы столкнулись возле судеб этих людей? Удастся ли раскрыть эти тайны? Поэтому сейчас, продолжал князь, небольшие силы колобов вместе с нами проведут пробный выход в топи. Попробуем отработать ночной вариант. Люди вскочили на поданных им коней и помчались к барьеру. Наверху их уже поджидало все командование ТО, старшие командиры легиона и две сотни отборного резерва колобов. Те самые, которые должны были охранять Кремона в походе пуще собственной жизни. Причем каждый третий черный диск прижимал в себе с боков по две блестящие металлические полоски. Несколько огов опускали к черной жиже некое сооружение, напоминающее большие сани. А вот и наш герой. Генерал дивизии тут же стал вводить прибывших людей в курс предстоящих учений. Твоя задача – провести группу вдоль знакомой нам полоски суши, повернуть у ее оконечности и вернуться вдоль другого края. Сегодня тебе будет помогать еще один уникальный коллега и прикроет отряд сверху. Вон его уже подняли наверх. В почти полных сумерках пришлось включить ночное зрение, чтобы рассмотреть спесивое лицо дряхлого и немощного старикана. Его несли в паланкине 4 ога Эльмитолана. Почти не обратив внимания на собравшихся, старик слабо махнул рукой в приветствии, и его тут же стали спускать по другую сторону, к топим. Командир дивизии зачастил последними указаниями. «Сегодня я разрешил применять литанры. В меру, конечно, но будет зрелищно. Если все-таки возникнут осложнения, не бравируйте. Принимайте к суше и возвращайтесь на полной скорости сюда. Мы будем курсировать по нулевому уровню, чтобы не привлечь внимание гигантских муравьев. Удачи! Вперед!» Всадники легко обогнали паланкин, у самой границы дурно пахнущей черной жидкости спешились, и невменяемый уже привычно ступил на леденеющую у него под ногой опору. Разрешение применять литанры его изрядно насторожило, поэтому он сразу принялся создавать структуру отката. А вдруг какой коллаб поскользнется и всадит четверенный заряд ему в спину? Лучше перестраховаться, частично себя разоблачить, но остаться в живых, чем пасть жертвой чьей-то неосторожности. За ними привычным, но очень разреженным клином на черный лед выкатились колобы. Обе луны как раз дали своим светом максимальную освещенность, и начало прогулки выглядело красивым и впечатляющим. В середине строя двое из чешуйчатых дисков играючи тащили салазки, в которых восседал Самсон Градобай. Причем древний Эльмитолан работал мастерски и совершенно без видимых усилий. Чуть ли не сразу вниз стали пикировать первые летающие твари, и с этого момента преимущества сферы стали очевидны. Трепыхающие и полуоглушенные хищные летуны скользили по невидимой поверхности и попадали сразу же своим топианским коллегам на корм. В некотором смысле борнусы, пареньши и валели такими падениями здорово отвлекались от отряда, а уж зубастые обезьяны и карликовые медведи вообще не стремились выскочить на лед. Видимо, летающая живность считалась явным деликатесом и по вкусу гораздо больше нравилась наземным, подземным и подводным обитателям. Пользуясь этим, две сотни колобов вообще вели себя вполне привольно и беспечно. Треть состава трансформировалась в нормальное состояние, улеглась на те самые металлические полозья и сделала вид, что собирается спать. Другая треть, продев вращающиеся руки в специальные хомуты, без особого труда тащили своих отдыхающих товарищей. Ну а уж оставшиеся эльмитоланы резвились от всей души, разбрасываясь убийственными залпами магической энергии во все стороны. И несколько раз, хоть особой нужды в том не было, применили имеющиеся у них литанры. Получалось красиво, а в одном случае вообще эффектно и действенно. На одном из островков по краю опоры скопилось несколько десятков валелий. Они словно ждали того момента, когда лед заморозит этот мизерный участок суши, чтобы броситься на колобов. И в самый последний момент туда угодил счетверенный заряд из литанры. Ошметки монстров разлетелись наверняка на несколько километров по окрестностям, а вся сфера покрылась снаружи стекающими разноцветными останками. Хорошо хоть, что она имела примерно те же свойства переливания, что и опора. Через несколько минут пути Луны Марга и Сапфир уже освещали своим сиянием поблескивающий лед беспрепятственно. «Да», — думал с некоторым беспокойством Кремон, — «с такой защитой можно далеко дойти. Вот только куда они собрались, может и впрямь на диплодоков охотиться, и сколько же времени уйдет на такие шатания по топям. А когда же великий поход, или малышня правильно сказала, именно сейчас он и планируется, хоть у них тут каждый променад в эти грязи называется великим». Но игнорировать такие высказывания не стоит. Тут еще и войско прибывает какое-то непонятное. Да и легендарного градобоя драконы не за просто так дали колобам в помощь. Тут же его мысли переключились на возникшего из небытия героя. Неужели это и впрямь тот самый? Вот бы с ним пообщаться и выяснить причины смены его постоянного места жительства. Но тут же в мозгу родилась другая, ехидная и насмешливая мысль. Еще лучше этого Самсона допросить под сонным покрывалом, вместе с Оузером и генералом. Ага, и про Галерим не забыть, все вопросы разрешились бы. Может быть, глава 16, самый опасный предатель. Итоги двухчасового ночного гуляния по топим, по мнению встречающего генерала, оказались отличными. Ни одного ранения, не говоря уже о жертвах, да еще и треть воинов отдыхала и развлекалась, разлегшись на импровизированных саночках. Защитная сфера над головой оказалась тем самым недостающим фактором, который с сегодняшнего дня превращал исследование смертельно опасных районов во вполне безопасную и невероятно перспективную работу. Если, конечно, древний специалист не возжелает срочно вернуться на свое постоянное место жительства в Альтурских горах. Возле берега Кремон принял чуть в сторону, и весь отряд отработанным приемом покинул опору. Ожидавшие на твердой почве оги помогли Самсону Градобою вылезти из салазок, но вот дальше он пошел сам, отказавшись от приготовленного паланкина. Видимо, экстравагантная прогулка возбудила старикана до предела, так как щеки его раскраснелись, и вышагивал наверх он довольно бодро. Сам создатель опоры ступил на берег сразу же после своих телохранителей и уже спешил за ними, когда сверху послышались предупредительные и взволнованные крики встречающих. Оглянулись все одновременно и на какой-то момент застыли в удивлении. Следом за людьми из черной жижи выползал гигантский борнус. Если обычные экземпляры таких тварей достигали 4, редко когда 5 метров в длину, то этот наверняка превосходил все 6. Но самое странное, тварь целенаправленно преследовала людей непосредственно возле самого барьера, чего, собственно, никогда и не наблюдалось. Гигантская землеройная многоножка, по всей видимости, имела большие повреждения. Ее лепестковая пасть приоткрывалась лишь с одной стороны, гофрированные бока были сильно продавлены, а местами и с торчащими во все стороны лохмотьями внутренностей. Значительная часть ножек тоже бездействовала, и их волочащиеся сегменты лишь мешали монстру двигаться. Ну что ж, пусть и гигант, но ведь против него стояло 3 эльмитолана, да и Дарнес уже вовсю размахивал своим мечом, разминая застоявшиеся при длительной прогулке мышцы. Колдуны лишь переглянулись между собой и, не сговариваясь, одновременно атаковали монстра парализующими молниями. Как ни странно, Борнус продолжил движение. Тут же 3 огненных шара устремилось к топианскому хищнику, но и они отразились от лепестковой головы, не причинив видимого ущерба. «Да вокруг него щит!» — воскликнул Валер. И в тот же момент Борнус явно ускорил свое продвижение к людям. Теперь уже князь подал команду коротким восклицанием: «Бежим!» И четверка людей со всей скоростью стала подниматься на нулевой уровень. И в тот же момент за их спинами остановились 3 возвратившихся колобов отряда и применили свои летанры. Раздалось 3 мощных взрыва, и люди опять замерли, оглядываясь. Борнус разнесло на несколько кусков, и теперь они представляли собой невероятное зрелище. Каждый кусок пылал ярким разноцветным пламенем, а вверх поднимались столбы черного и вязкого дыма. Из оцепенения всех вывел истерический крик создателя сферы: «Идиоты! Немедленно гасите остатки и спасайте хоть что-нибудь!» Древний градобой со своим многовековым опытом сразу сообразил, что перед ними не обычное существо, а некое искусственное устройство, явно собранное или модифицированное разумными созданиями. Но лишь только все бросились к горящим останкам Борнуса, как послышался другой голос, генерала, еще более командный и беспрекословный: «Назад, отходите, вас окружают муравьи». Такого количества 10-сантиметровых санитаров топи вряд ли кто видел раньше. Сплошной шевелящийся ковер стремительно наползал из болота и уже собирался захлестнуть 4 людей и 3 колобов в петлю. О пылающих останках забыли тут же, свои бы тела спасти. Хорошо, что Дарнес остался стоять на месте, не спеша гасить разорванное чудовище. Ведь и так от него при этом не было бы толка. Зато теперь он первым вырвался от краев смыкающейся смерти и даже отбросил мешающий и совершенно бесполезный меч. А вот оставшиеся люди спаслись благодаря своим магическим способностям. Разогнавшись, они левитировали добрый десяток метров над рекой зеленых и поблескивающих хитиновых скорлупок. Их примеру последовали и два из отстающих колобов. А вот третий сплоховал. То ли не успел поднять свое тело в режим левитации, то ли проявил бесшабашность, но воин на всей скорости врезался колесом своего тела в муравьиное море. Хруст раздавленных хитиновых оболочек раздался славный, но уже со следующим оборотом колесо стало мохнатым от налипших на него ядовитых насекомых. Еще два оборота умирающий коллапс сделал скорее всего по инерции, потом замер и завалился на бок, и тут же его плотно накрыло несколькими слоями копошащихся чистильщиков барьера. Спасать его было бесполезно и невозможно. Все, кто еще оставался на нулевом уровне, теперь спешно спускались по ступенькам с другой стороны, потому как и туда уже стали выплескиваться волны все уничтожающей смерти. Лишь в самом низу отступающее воинство расслабленно остановилось и стало собираться в кучки. «Кошмар!» — восклицал капитан Лисса. «У меня до сих пор в ушах стоит шорох их хитиновых панцирей». А сотник Шавин вспомнил о своей потере. «Жаль, такого меча лишился. Завтра отыщется», — успокоил его князь. «Блестящий, чистый и без единого пятнышка пота своего хозяина. Может, и куски этого странного борнуса останутся, если он не сгорит полностью. И откуда же эти ядовитые бестии берутся?» — удивлялся десятник низу. «Ведь днем ни одного муравья не видно». Титулованный агианин и тут дал пояснение. «Днем они лежат, свернувшись на глубине нескольких метров, словно камешки. И если судить по внутренностям других чудовищ, муравьев никто и никогда не употребляет в пищу». Пыхтящий рядом генерал посетовал в раздражении. «Было бы чудесно, если бы эти твари сожрали друг друга. Вот уж погонь, в безобидной ситуации отличного бойца лишился». Вокруг уже собралась группка огов вместе со своим объектом охраны. Но старый Самсон не страдал излишней деликатностью и по совпадению ответил генералу его же когда-то сказанными словами. «Отличные бойцы остались в живых, а слабаки и дегенераты пусть отсеются как можно раньше». «Господин Градобой», — начал повышать голос командир дивизии, но создатель сферы лишь примирительно махнул рукой. «Бросьте, генерал, ведь сами все видели». А затем пристально уставился в глаза Кремона и с явной подозрительностью проговорил. «Парень, ты мне очень кого-то напоминаешь». Невменяемый подавил в душе странно нехорошие предчувствия и попытался отшутиться. «Кажется, мы с вами пили вместе на недавнем празднестве». «Верно». Глаза древнего предателя превратились в две узкие щелочки, а подбородок затрясся мелкой дрожью. «Я с такими не пью». Молодой колдун, сделанный непринужденностью, развел руками. «Ну вот, наконец-то, хоть один разумный нашелся, не желающий пить с героем всего царства. Это еще надо разобраться», — перешел на злобный шепот Самсон, но князь в этот момент чуть ли не встал между ними. «Господа, мы все немного перенервничали из-за этих кошмарных муравьев, поэтому предлагаю скорее отправиться к пиршественным столам, ведь праздник по случаю удачного похода никто отменять не собирается. За мной!» — и уже на пути к поселку зашептал удивленно, предназначая свои слова лишь для слуха Кремона. «Десятник, что это на тебя нашло? Ты ведь знаешь, что с такими капризными личностями надо обращаться деликатно». «Капризный!» — хмыкнул парень. «Да этот старикан полностью состоит из желчи. С ним деликатничай, не деликатничай, он все равно нахамит и испортит настроение кому угодно. Может, ты и не прав». «Как не прав? Оузер, вы же видели, он на меня так набросился, словно я у него вчера кошелек стащил. Наверняка с кем-то тебя спутал, хотя вроде старческим маразмом не страдает, да и надо прощать многое людям в его возрасте». Кремон скривился. «Я не политик, а воин. Пока, воин, но не всегда ведь так будет. И чем скорее ты это поймешь, тем быстрее сможешь укрепиться в собственном княжеском кресле». Напоминание о мечте жизни заставило улыбнуться и буркнуть. «Разве что». До поселка доехали быстро, тут же выбросив из головы вредного старикашку. «Будет возможность, он еще устроит этому предателю соответствующую встречу». А вот удивление от странного борнуса так и не проходило. На ум пришли воспоминания о беседах с Хлеби Избавляющим. Тогда его наставник очень конкретно настаивал на том, что из сарфитовых долин в гиблые топи отправляются часто уникальные устройства, собранные золотыми ручками талантливых тагов-инженеров. Очень похоже, что вышедший вслед за ними имитатор Борнуса как раз и есть плод таких инженерных разработок. Вот только почему он пытался напасть на людей, а может и не пытался, просто двигался к ним, надеясь на поддержку, может он потерял ориентировку, заблудился, ведь повреждения лжеборнус получил очень ощутимые. Как бы там ни было, придется дожидаться утренних поисков на барьере, а то и вообще ждать личной встречи с тагами и сорфитами. Вечерние возлияния опять прошли шумно и со всеобщим возбуждением, хотя местных жителей на этот раз за столами почти не было. Видимо, продолжали интенсивно возводить лагерь для прибывающего войска в Сафранке. Создатели опоры и сферы старались не сводить вместе, но за вечер Кремон несколько раз ловил на себе пристальные взгляды издалека. Однозначно, Самсон Градобай не взлюбил десятника Низу с первого взгляда, ведь обращать внимание на то, что древний предатель его якобы где-то видел, было полным абсурдом. Ни в своей, ни в хорошо изученной жизни южанина не могло быть даже гипотетического места для встречи с прихвостнем драконов. Скорее всего, Самсон все-таки впал в старческий маразм, перепутав парня с каким-то неприятным ему человеком. А возможно, одолели древнего перебежчика воспоминания молодости и укоры проснувшейся совести. При всем этом Кремон очень хотел бы пообщаться с тем человеком, который живет во вражеском государстве. Ведь даже при всех усилиях разведки Энарми и ее союзников о внутреннем укладе жизни в Альтурских горах ничего не было известно. Уже сама мысль о том, что в неприступных ущельях и долинах живут люди, считалась абсурдной. А так выходит, что там живут еще и те, кто очень несимпатичен создателю сферы. Если бы иметь помощников рядом, то похищение и допрос громобоя стали бы наипервейшей задачей, хотя подобный шаг мог не принести малейшего результата, ведь в таком возрасте один из патриархов Эльмитоланов наверняка научился лгать под сонным покрывалом. Неясными оставались и предстоящие действия колобов. Весьма вероятно, что они намереваются в ближайшее время достичь некоего более отдаленного объекта в топих, но тогда непонятно становилось. Зачем же стягивать для этого целую армию, ведь даже небольшой части то вполне хватит для любого броска по черным и опасным болотам. Поэтому Кремон старался больше слушать, что говорят другие, и анализировать каждое их слово, и по всему получалось, что большинство просто радовалось возможности отыскать в гиблых топях нечто значительное, эпохальное и переворачивающее весь ход современной истории. Когда легли спать, невменяемый сразу уснул, с намерением заняться разведкой за час до подъема, и в этот раз ему повезло, если можно так выразиться. Лишь только он отделенным сознанием вылетел из дома, в котором они ночевали, как сразу же наткнулся на большую группу местных огов. Они как раз въехали в поселок и теперь, совершенно усталые и притихшие, рассасывались по своим домам, и сразу падали на свои кровати, порой даже не раздеваясь. Поведение огов и натолкнуло Кремона на мысль смотаться в наверняка уже построенный временный лагерь для войска. Хоть Сафранка и располагалась более чем в 10 километрах, но приходилось рисковать и пренебречь чрезмерным перегревом тела при возвращении. Как оказалось, путешествие сознания на юг того стоило. Первый же взгляд открыл потрясающую картину. На одной стороне поселка высились нововозведенные казармы и прочие сооружения лагеря, а с другой стороны огромной змеей подходил измотанный и уставший Лидонский полк. От увиденного зрелища Кремон на какое-то время впал в ступор. Вот тебе и войско, вот тебе и великий поход. Значит, и наемников решили отправить за барьер. И почти не осталось сомнений, для чего именно. Мало того, последующие наблюдения лишили последних сомнений. Полк не последовал прямиком к казармам, а обогнул поселок и стал группироваться с торца длинного и широкого барака. Причем постройка была отменно защищена несколькими охранными периметрами. Все спешивались. Тут же оги в форме легиона отводили коней в сторону, а наемники все до одного входили в барак, и через полчаса выходили с противоположной стороны, облаченные в совершенно новую форму. Ворчащие и недовольные, злые и уставшие, и порой громко возмущающиеся. Надо же, чем была хуже моя старая форма, и подогнана, и ушита для удобства. А зачем забирать талисманы? Плевать на талисманы, у меня даже охранные амулеты забрали. Совсем рехнулись, что ли? Когда мы проходили по коридору с черными стеклами, мне показалось, что нас прощупали до последней кишки. И мне, само собой, ведь недаром нам запретили ставить щиты, ни одной личной вещи не оставили. Хорошо хоть вымыли нас после дальней дороги. Больше слушать не было и малейшего резона, и Кремон, не считаясь с энергопотерями, устремился в собственное тело, и, Похоже, сделал это вовремя, так как успел не только охладиться до нормального состояния в ледяной купели, но и, захватив компрометирующие его вещи, выйти во двор. На удивление, там крутилось несколько ребятишек, помогая матерям по хозяйству. Видимо, все проснулись из-за раннего возвращения своих кормильцев. Присев на крылечке, Кремон засунул маяк за обшлаг куртки и старательно вращал ручку прибора, стараясь приглушить звук мембраны и страстно сожалея, что не оговорил со спином определенные сигналы с помощью маяка. Ведь Балар может и не понять прошедшего события, да и если луч прервется, элементарно не долетит до этого места. Надо ведь подавать сигнал, если не постоянно, то очень часто. Как выйти из создавшейся ситуации, подсказало появление одного из младших детей, того самого, что когда-то отличился своей недетской солидностью. Ребенок вышел на крыльцо, сонно позевывая и собираясь идти к поленнице с дровами. «И тебя разбудили?» – остановил его Кремон. «Батяня с братьями приехали», – стал объяснять мальчик. «Надо воду греть, стирать, готовить. Вот молодец, настоящий помощник. А когда же ты играться успеваешь?» Маленький Ёкни по-детски вздохнул и признался: «Не успеваю. И игрушек я у вас что-то не видел». «Да нет, у нас много есть. Из дерева вырезаем». «Понятно. А вот такую игрушку хочешь?» Невменяемый достал из-за пазухи маяк и стал крутить за проволочную ручку. Когда раздалась простенькая мелодия, глаза у ребенка загорелись, словно две звездочки. «Хочу. Тогда бери, играйся. Старшие ребята не заберут?» «Нет, да и не отдам я». И столько было в детском голоске решительности, что сразу верилось: «Не отдаст». Хотя Кремону, в общем, было все равно, лишь бы дети чаще вращали проволочку и тем самым включали прибор. Но старшие ребята могли проявить излишнюю любознательность и разобрать, а то и повредить устройство. Тогда как разведчику было необходимо, чтобы маяк регулярно указывал путь дружественному Балару. А прибыв на место, спин наверняка сообразит, куда делась целая армия. Потому что если не сообразит, разразится невероятная трагедия. Имелась надежда и на то, что спин не так далеко от этого места, хотя бы в пределах царства Огов. Если бы удалось лично увидеть Балара, то уж как передать нужное сообщение, Кремон бы придумал обязательно. Затем молодой колдун прошелся вокруг дома, словно невзначай оперся рукой на угол с наложенными крест-накрест бревнами и уронил в щель простой с виду амулет, на самом деле в своих внутренностях скрывающий созданный избавляющим модуль экстренного включения структуры отката. Может, удастся после обыска сделать новый, а может, удастся и самому в нужный момент включить защиту против страшного оружия Литанра. В том, что его тоже обыщут, Кремон не сомневался ни на минуту. Организаторы предстоящего похода хотели быть стопроцентно уверены, что утечки о таком важном событии не произойдет, и поэтому обязаны были перестраховаться по полной программе. Ведь сообщников к Самосебейта так и не нашли, а вполне обоснованные подозрения остались. Невменяемый как раз успел снова умоститься на краю крылечка, как входная дверь резко распахнулась и наружу выскочил взъерошенный капитан Лисса. Он сразу же включил ночное зрение и стал пристально осматривать окрестности. Поэтому даже вздрогнул, когда возле его бедра раздался спокойный голос: «Валер, может, тебе помочь? Что потерял-то?» «Тьфу ты!» — в сердцах воскликнул тот и хлопнулся рядом. «Тебя ищу. Кого же еще?» «Проснулся, глядь, а тебя и след простыл. И что, испугался, что я уже на пути к западным островам?» «Ха, туда одному нечего и соваться», — расплывчато ответил капитан. «Ты лучше признайся, почему тебе не спится? Так ведь разве в этом шуме уснешь?» «Вышел посмотреть, что делается и чего все так заметушились». «И чего?» «Да старшие мужики откуда-то вернулись. Вроде как с работы какой. Может, ты в курсе?» Валер крутанул головой, показывая, что отвечать правду не намерен, опять отделавшись нейтральным обещанием. «Скоро ты все узнаешь». Из лагеря Колобов послышался сигнал утренней побудки. Ему тут же вторил немного отличный сигнал из расположения легиона. «Ладно, пора нам подогнать сотника и князя, а то проспят завтрак». Похоже, капитан теперь не собирался отпускать от себя десятника ни на шаг, и Кремон от всей души похвалил себя за предусмотрительность. Но вслух решил подурачиться: «А я бы еще поспал». На свежем воздухе в сон потянуло. «Пошли, пошли. Сегодня для тебя будет один приятный сюрприз». «Какой? Опять четыре красавицы и широкая кровать? Хаем, такое и мне хочется. Но, увы, хотя, частично ты прав. Понятное дело, Валер подразумевал встречу южанина с Менсалоникой, но Кашет продолжал его дразнить. «А почему только один?» «Ладно, шевели ногами», — стал злиться капитан. «Будет тебе много сюрпризов. Скоро, после завтрака, когда они уже подъезжали к Сафранке, Кремон стал гадать, пропустит его через барак, как всех наемников, или обыщут персонально в другом месте, и не угадал. Через барак пропустили не только его, но и сотника с капитаном, но те, похоже, этому нисколько не возмутились. Наоборот, выйдя в новой форме следом за десятником, выглядели довольными и успокоенными. Или они знали о готовящемся обыске и смене одежды, или довольствовались тем, что ни у кого ничего подозрительного не обнаружили. А может, с этого момента уверовали в то, что ни один из потенциальных врагов не сможет узнать о готовящемся походе. Встреча со своим десятком прошла шумно и экспансивно. Зелана держала Кашеда в своих объятиях больше минуты и при этом даже успела всплакнуть, умело спрятав свои слезинки от окружающих. В его отсутствии она вместе с Кузласом Бинаим командовала десятком, и теперь ордынец спешил об этом доложить и одновременно пожаловаться. «Кашет, десяток в полной боевой готовности. Нового командира нам не назначали, ждали твоего возвращения. Вот только я чуть ли не при смерти от твоего второго заместителя. Ядом травила», — усмехнулся десятник. «Хуже, чего только я от нее не услышал за это время. Допекла всех так, что моя Лидия от нее пряталась, бедненькая». Менсалоника стояла сзади Кремона, прижавшись к нему животом и грудью, и только проворчала на обвинение Меченого. «Если бы не я, ты всю дисциплину бы развалил. Пару раз я требовал меня разжаловать», — продолжал Биной, — «но полковники мне отказали. Так кто сейчас командует? Новый. Но Залан Лирт у него вроде как первый заместитель. Понятно. А сюда почему всем полком приперлись? Как? И ты не знаешь? Могу только догадываться. Хотя еще сегодня утром казалось, что осталось тут довершить лишь некоторые мелочи. Так ты все время был здесь?» В голосе Заланы послышались нотки ревности. «Да нет, не здесь», — Кремон повел рукой вокруг себя, а потом махнул ею в сторону барьера. «А вон там, каждый день потопим шастаем. Вчера вот от странного Борнуса, а потом и от океана муравьев еле спаслись». Стоящие вокруг наемники подались к своему десятнику с восклицаниями. «Апа, расскажи, значит, нас и впрямь на съедение монстром пошлют, или по твоей опоре ходили, а колобы кто здесь?» Но лишь только поднятая рука призвала всех к спокойствию, как со стороны большой площадки послышался сигнал к общему построению. С некоторым сожалением все поспешили занять свои места, а перед строем уже покатывался новый командир полка. Залан Лирт и лейтенант Гулис стояли чуть сзади, и возле них еще несколько людей-офицеров из штаба полка. Похоже, ожидалась продолжительная речь, в которой начальство намеревалось обрисовать наемникам стоящие перед ними задачи, а заодно и разъяснить немыслимые меры предосторожности и секретности. Командир полка начал свою речь бодро и напыщенно. «Господа наемники, от имени союзного царства Огов рад приветствовать вас на этой благодатной земле. Также с особой гордостью хочу отметить отличные походные качества нашего полка. Длительный марш-бросок мы провели без единого отставшего и уложились в отведенные нам сроки. Хочу в связи с этим вас немного порадовать. До завтрашнего утра весь личный состав отдыхает». Из строя донесся одобрительный ропот. Наверняка многие сразу же стали прикидывать, куда податься вечером в увольнительную, но полковник после нужной паузы придал своему голосу сочувствие. «Вот только выходить за пределы лагеря пока возбраняется. Понимаю ваше недовольное мычание, но причины этого ограничения поясню чуть позже. Пока лишь должен подчеркнуть, наказания за нарушение дисциплины повышаются, как в военное время. На территории военного городка есть все необходимое для отдыха, в том числе и порядочный по размерам, только что выстроенный трактир. На барьер тоже можно прогуливаться и знакомиться с живущими с той стороны обитателями. Но делайте это лучше издалека, гуляющие там монстры с близкого расстояния становятся странно недружелюбными». Послышались короткие и нервные смешки. Никто не прельщался таким сомнительным удовольствием. Теперь о пройденной только что полной проверке. Первопричина кроется в трагических событиях в Кихоне. Неисчислимые жертвы требуют отмщения и разоблачения главных виновников свершившегося преступления. Именно поэтому есть подозрение, что и в наших рядах возможно нахождение шпиона, а то и нескольких. Вернее, даже не шпионов, а слепых орудий в преступных руках наших недругов. Наши специалисты от контрразведки предполагают, что у некоторых могли оказаться вещи, с помощью которых враги следят за нашими перемещениями, а то и разговорами. поэтому мы вынуждены перестраховаться. Об истинной цели нашей передислокации сюда не знает никто, кроме нескольких самых проверенных и достойных личностей. В самое ближайшее время все отобранные вещи пройдут тщательнейшую проверку и, возможно, будут возвращены владельцам. Завтра перед полком будут поставлены более конкретные задачи на ближайшее время. А теперь отдыхать. Сотники укажут десятникам казармы для размещения личного состава. Разойдись. Десятку низу достался вполне приличный и утепленный дом, построенный не только под казарму, но и с дальним расчетом на проживание впоследствии. Видимо, оги предварительно оговорили условия стройки. В импровизированной казарме имелась огромная столовая, в которой разместилось большинство мужчин, и три небольшие комнаты, в которых расположились две образовавшиеся пары и три женщины. Причем Кузлас с Биной попытался урвать себе самое большое и светлое помещение из трех. При остальных Кремон этому не удивился, отправив ордынца вместе с его подругой в самую меньшую каморку, но, оставшись наедине с Золаной, спросил, чего это он, понравилось командовать? «Да какой из него командир?» – возмутилась Минсаланика. «Десяток основное время маршировал на плацу в твое отсутствие. Никаких тактических или боевых занятий. Если бы не я, совсем бы ожирели. А его Лидия лишь отлеживалась в их комнате. А когда я с ним ругалась по ее поводу, он утверждал, что она занимается по индивидуальной программе, штудирует внутреннее строение человека. Может и в самом деле, да ты на ее личико посмотри. Сразу видно, как она штудирует. Растолстела за последнее время на десяток килограмм, и дальний переход ей худобы не добавил. Ничего, Кремон устало присел на стоящие у окна стол, скоро ей станет не до жиру.